Глава 22. Пробуждение было странным. Кости ныли, словно я проспала на полу всю ночь. В горле першило, будто я спала на сквозняке. А чьи-то горячие ладони настойчиво сжимали мою попу. Я открыла глаза. И тут же встретилась взглядом с горящими зелеными омутами. Мужчина не позволил моему мозгу окончательно проснуться. Я все еще витала в сонном дурмане. Словом, Фуллер застал меня врасплох. Я оказалась лежащей на нем сверху. Его руки пробрались под мои брюки, а губы настойчиво терзали мой рот. А я охмелела от его пряного запаха, от его горячего тела, от его возбуждения и обнаженного торса под моими руками. К тому же обрывки сна взрывали мой мозг. И я все еще помнила, что мое воображение смущало меня излишне откровенными картинками, пока я спала. Мне было стыдно и вместе с тем хорошо. А Фуллер сметал своей настойчивостью и нетерпением всю мою зыбкую защиту. И я вновь оказалась прижатой его крупным телом к теплому полу. Но в этот раз мне было плевать на все. Мое тело жило само по себе. И я поняла, что весь мой мозг скукожился до размера мыльного пузыря, а гордость и сила воли исчезли. Фуллер все вытравил из моего тела, оставив лишь страсть и похоть. Я хотела его. Хотела, чтобы он не переставал меня целовать, раздевать, ласкать. В ответ я прижимала его руками к себе, отвечала неистово на жадные поцелуи и, кажется, кричала. Матвей что-то бормотал в ответ, прикусывая кожу на моей шее. Я толком не слышала, но от его низкого, хриплого голоса, от его горячего дыхания, ласкавшего кожу на шее, меня все больше сжигал пожар страсти. Почувствовала, как возбужденное тело Мэтта проникло в мое. Фуллер застыл, нависая надо мной, упираясь локтями в пол. Его дикий взгляд поймал мой, растерянный и скорее безвольный. «Больно», — хрипло шепнул мужчина. «А мне показалось, что сейчас передо мной совсем другой Фуллер. Не тот, что мог врезать любому, кто рискнет пойти против его желания. Не тот, что орет и ругается матом, если что-то идет не по его воле. А тот, перед которым мое сердце не сможет устоять. Мне вдруг стало жаль саму себя. Как долго я буду интересна этому сильному мужчине? Как долго буду нужна? Как долго продлиться его хочу? И как скоро появится другая на моем месте?» У меня не было ответов. Все, что я могла, поднять руку и провести кончиками пальцев по лицу Матвея. Его рваные выдохи замерли на миг, словно он перестал дышать. Его взгляд опалил меня своей зеленью. А я поняла, что еще капельку и разрыдаюсь. Мужчина повернул голову, поймал ртом мои пальцы и осторожно сжал их, то ли целуя, то ли кусая. А я запрокинула голову от переизбытка чувств и ощущений. Фуллер двигался рвано, меняя темп, то подводя меня к грани, то отпуская. И я готова была кричать, только бы он не переставал двигаться. Но мужчина все испытывал мое тело и сердце на прочность. И мне казалось, что меня не хватит, я умру. Исчезну с лица планеты. А потом сквозь гул в ушах я расслышала стон Мэтта и судорожно вцепилась в его плечи, прижимая к себе. Мне было хорошо. Неимоверно приятно. И я не собиралась разжимать своих рук. Мне было плевать на все, даже если Феликс появится на пороге кухни. И мне не было стыдно за свои желания. Я обессиленно лежала в крепких руках, слушала стук успокаивающегося сердца. И не находила в себе силы, чтобы прикрыть наготу. Из одежды на мне были только носки в красную полоску. А еще я боялась раскрыть глаза. Боялась, что наткнусь на холодный и безразличный взгляд. И поэтому лежала, не шевелясь и, кажется, даже не дыша. «Когда умру, присмотришь за моей тачкой?» Вдруг пробормотал Фуллер в мою макушку. Мне показалось это неправильным. Что-то жуткое было в этой простой фразе. И я взглянула на мужчину. Он лежал на спине, глядя в потолок. Ведь он не шутил. Совсем. И от его слов меня пробрала дрожь. «Тебе нельзя умирать, Матвей», — прошептала я тихо. «Я не умею водить. Твоя тачка окажется в плохих руках». Фуллер повернул голову. Мне показалось, что во взгляд капельку потеплел. «Расхерачишь мою малышку?» — предположил он. «В первую же минуту», — пообещала я. «Печально», — вздохнул он, протягивая руку и запутывая пальцы в моих волосах. Поцелуй вышел с нотками горечи от сказанных недавно слов. Но именно он был настоящим. Именно он отражал наши отношения, похожие на горький шоколад.